Глава 7. Пскове. На станцию Псков поезд пришел в 12 часов ночи на 31 августа. Пассажирам было заявлено, что поезд дальше не идет. Опять та же история. Полотно дороги разрушено. Движения поездов нет. Так же, как станция Дно была переполнена офицерами и всадниками Кавказской туземной дивизии, станция Псков была переполнена офицерами и солдатами Приморско-Драгунского полка и солдатами Псковского гарнизона. Я стал спрашивать у офицеров об обстановке. «Где генерал Крымов?» «Утром уехал на Лугу. Должно быть там сейчас». Имея указание от генерала Корнилова соединиться, возможно, скорее к Крымовым, я принял от него командование 3-м конным корпусом. Просить отправить меня на паровозе или дрезине в Лугу. Измученный, усталый комендант отнесся к моей просьбе с полным участием, но сослался на категорическое приказание штаба фронта ни одного человека не подпускать в петроградском направлении. Нужно разрешение штаба фронта. «Дайте мне телефон штаба, я буду говорить с генералом Климбовским», — сказал я. «Генерала Климбовского нет». «Где же он?» «Он назначен верховным главнокомандующим». «А Корнилов?» — невольно спросил я. «Не знаю. Или бежал, или арестован. Вы читали приказ Керенского, объясняющий его изменникам?» «Читал. Ну что из того?» «Впрочем, — подумал я, — комендант мог ничего не знать. Это могла быть и провокация. Мне дали соединиться со штабом фронта». «Кто меня спрашивает?» — услышал я голос. «А позвольте спросить, кто у телефона?» — спросил я, все еще надеясь, что это Климбовский. «Временно командующий Северным фронтом, генерал Бонч-Бруневич. А вы кто?» «Я назвал себя». «Я прошу вас сейчас приехать ко мне. Мне нужно с вами переговорить. Я посылаю за вами автомобиль», — сказал мне Бонч-Бруневич. Через полчаса я был принят Бонч-Бруневичем в присутствии молодого человека с бледным лицом и черными усиками, в рубашке с солдатскими защитными погонами. «Комиссар Савицкий!» — крикнул мне Бонч-Бруневич. «Мы будем говорить при нем. Какие вы задачи решаете?» Я ответил, что имею приказание явиться к генералу Крымову и никаких больше задач не имею. «Генерал Крымов», — как-то загадочно проговорил Бонч-Бруневич, — «находится в Луге, а, пожалуй, что теперь и в Петрограде. Вам незачем ехать к нему. Оставайтесь лучше здесь. Я получил приказание, и я должен его исполнить. Я должен принять от него корпус и распутать ту путаницу, которая в нем происходит». «А в чем вы видите путаницу?» — спросил Бонч-Бруневич. Комиссар, присутствовавший здесь, меня стеснял. Да и сам Бонч-Бруневич казался мне подозрительным. Я вскользь сказал о том, что эшелоны застряли на путях. Люди и лошади голодают. Дальше это не может продолжаться, так как грозит уничтожением конскому составу и может вызвать голодных людей на грабежи. «Я с вами совершенно согласен», — сказал мне Бонч-Бруневич. «Мы об этом с вами поговорим утром. Я буду просить вас дать мне автомобиль до Луги. К сожалению, у нас все машины городского типа и не выдержат дороги. Да и бензина нет». Я видел, что Бонч-Бруневич лгал. Не могло же не быть в штабе фронта нескольких полевых машин. Да что до Луги? Да до Луги и городская машина могла довести. Я попрощался с Бонч-Бруневичем и пошел проводить остаток ночи в комендантское управление. Сидя в комнате дежурного адъютанта, я обдумывал, что делать. Первое, что мне показалось необходимым, — восстановить части. Вынуть их из коробок, поставить по деревням или на биваке и накормить людей и лошадей. Все равно с голодными людьми и накормленных лошадях далеко не уедешь. Утром 30-го я отправился к Бонч-Бруневичу. По-видимому, за ночь он получил какие-либо известия о проказах казаков на путях, поэтому начал с того, что спросил у меня совета, что делать с эшелонами, которые загромоздили все пути, остановили движение по железной дороге и прекратили подвоз продовольствия на фронт. Я предложил сосредоточить уссурийскую дивизию в районе Везенберга, пользуясь тем, что она эшелонирована на путях, идущих к Нарве и Ревелю, и Донскую в районе Нарвы. Этим совершенно разоружалась бы Кавказская дорога, и я имел весь корпус в кулаке и на путях к Петрограду, так что по соединению с Крымовым мог исполнить ту задачу, которая будет указана корпусу. Генерал Бонч-Бруневич составил при мне телеграмму, которую адресовывал главверху Керенскому. «Вы видите, — сказал он, — продолжать то, что вам, вероятно, приказано, и что вы скрываете от меня, вам не приходится, потому что верховный главнокомандующий Керенский. Вот и все». Я ушел. Все-таки я считал своим долгом отыскать Крымова, своего непосредственного начальника. От Бонч-Бруневича я пошел в гараж попросить автомобиль, но получил там отказ. Машина испорчена, нет бензина. Полковник Зарубаев, заведовавший гаражом, сообщил мне, что какой-то американский корреспондент, имеющий собственный автомобиль, едет 5 часов в Лугу, чтобы наблюдать бой между Корниловскими войсками и Петроградским гарнизоном, и что он устроит меня с ним. Я ухватился за это. Известие, что бой все-таки продолжается, говорило мне, что, может быть, не все еще потеряно, и что сведения Бонч-Бруневича умышленно неверные. В комендантском управлении меня ожидал полевой жандарм из штаба главнокомандующего. «Главнокомандующий приказал мне заботиться отводом вам квартиры», — сказал он. Такая заботливость о моей персоне меня удивила. «Где же мне отвели квартиру?» — спросил я. «В кадетском корпусе. Я сейчас вас туда могу отвезти». Оставаться в дежурной комнате комендантского управления было нельзя, и я стеснял адъютанта. Я забрал свои вещи и со своим ординарцем и сотником Генераловым отправился в корпус. На входной двери квартиры, в которую меня вводили, было написано «Комиссариат Северного фронта». В прихожей толпились солдаты и какие-то люди подозрительного вида. «Вероятно, вы ошиблись», — сказал я жандарму. «Здесь помещение комиссариата». «Ничего, они обещали потесниться». Действительно, ко мне вышел Савицкий и сказал, что я могу здесь располагаться. Какой-то предусмотрительный, весьма обязательный, хорошо одетый юноша пошел показать мне свою комнату. Это была большая комната в 2 окна, выходящие во внутренний сад. В комнате стояла прекрасная мягкая мебель, так и манившая к покою после 2 бессонных ночей. «Вот здесь электричество», — показывал мне юноша. «Можно стол поставить, стулья. Очень хорошо». «Комната отличная», — в раздумье сказал я. Меня поразил гул солдатских голосов и как будто стук ружей за дверью. Я открыл дверь. За дверью была просторная прихожая. Она наполнялась вооруженными солдатами. «Вы что за люди?» — спросил я их. «Так что, господин генерал, караул к арестованному!» Бойко ответил мне бравый унтер-офицер. «Благодарю вас», — сказал я любезнейшего юноша. «Но комната мне что-то не нравится. В ней будет слишком шумно, а мне надо заниматься». Я спокойно прошел мимо караула, вышел во двор и из двора на улицу, где еще стоял извозчик с моим чемоданом. «Куда ехать?» — думал я. Утомление сказывалось. А силы были нужны на завтра, чтобы ехать верхом или идти пешком. Мне предложил переночевать у него тот самый комендантский адъютант, поручик Пилипенко, которого я так стеснял. Он имел комнату на окраине города, далеко от вокзала. К 9 часам вечера, подготовившись все для поездки верхом на лошадях уральских казаков в Лугу, я перебрался к поручику Пилипенко. Около 12 часов ночи мы улеглись на покой в гостиной. Благодетель сон сейчас же прогнал все думы, заботы, тревоги, волнения. Но недолго он продолжался. Сильные непрерывные звонки у входной двери меня разбудили. Я зажег свечу и посмотрел на часы. Был 1 час ночи. Я спал меньше часа. Я сейчас догадался, в чем дело, но продолжил лежать, нарочно не вставая. Прислуга хозяина вышла с босыми ногами. В дверь стали раздаваться удары прикладами. Она отворилась, и прихожая наполнилась большим количеством людей, грозно стучавших ружьями. Они не помещались в прихожей, и часть стучала винтовками по лестнице. В гостиную стали входить, стуча прикладами, юнкера школы прапорщиков Северного фронта. С ними был их офицер и какой-то молодой человек в штатском платье. «Вы, генерал Краснов?» — обратился штатский ко мне. «Да, я генерал Краснов», — отвечал я, продолжая лежать. «А вам что от меня нужно?» «Господин комиссар просит вас немедленно прибить к нему для допроса», — отвечал он. Было решено, что мы поедем с молодым человеком на извозчике, а юнкера пойдут по домам. Во 2 часу мы молча проехали по городу. Ехал вооруженный шашкой и револьвером генерал, и с ним штатский. Ничего подозрительного. Возвращались, может быть, с какой-то пирушки. Город был тихо пустынен. Мы никого не встретили. Если бы я хотел бежать, я мог бы бежать сколько угодно. Но я бежать не хотел.